Из парадных дверей Бристоля открывался вид на кафедральный собор Осло. К нему нужно подниматься по довольно пологой улице, поэтому каждое утро, когда они выходили из отеля, им казалось, будто собор торчит из проезжей части, а трамвайные пути заезжают прямо внутрь. Но они не поехали на трамвае. Идти было недалеко. «Наверное, тут-то он и работал», — сказала Алиса. «Почему ты так думаешь?» — спросил Джек. «Ну, просто мне так кажется». В таком большом соборе непременно должен был быть старинный большой орган. В нем и правда имелось 102 регистра, а построила его фирма «Валькер». В 1883 и 1930 годах его реконструировали. Декор же оставался без изменений с самого 1720 года. Разве только изначальную зеленую краску в 1950 году заменила серая. Серый цвет больше соответствовал монументальному барочному стилю инструмента. Собор был возведен из кирпича и снабжен медным куполом, отливавшим зеленым на солнце, а также внушительных размеров колокольней. Часы на колокольне исполнили в столь суровом стиле, что, казалось, лютеранская пафосность превзошла здесь самую себя, и собор следовало воспринимать скорее как священное хранилище неприкосновенных сокровищ, нежели как обычное место, куда люди каждый день ходят славить Господа. Внутреннее убранство убедило маму и Джека, что это их первое впечатление правильное. Свечей внутри не оказалось, вместо них использовалось электричество. С потолка свисали огромные канделябры, старомодные лампы бра отбрасывали на стены свет, призванный напоминать отблески факелов. В алтаре были изображены одновременно Тайная вечеря и Распятие, и больше всего он походил на лавку старьевщика. К кафедре вела короткая резная лестница, украшенная резными же позолоченными венками. Над кафедрой висел эдакий остров из ангелов. Создавалось впечатление, что небо вот-вот упадет прямо на нее с арфами в руках. Орган молчал. Молящихся тоже не наблюдалось. Встретила Алису и Джека одинокая уборщица. Она смотрела на них подозрительно, опираясь на швабру, словно на трость. Позднее мама объяснила сыну, что в соборе любое напоминание об Уильяме воспринималось даже обслуживающим персоналом штыки, и он, Джек, был как раз таким напоминанием. Едва заметив малыша, уборщица словно окаменела. Сделала глубокий вдох и скрестила руки на груди, не выпуская швабру. Можно было подумать, что она сама и есть Святой Крест, силой которого она надеялась изгнать Джека из святилища. «Органист на месте?» — спросила Алиса. «Который органист?» — возопила уборщица, сумев сделать еще и ударение на «который». «А сколько их у вас тут?» — ответила Алиса. Не в силах оторвать глаз от Джека, уборщица сообщила маме, что органистом в соборе работает некто мистер Рольф Карлсон. «Но его сейчас нет». Слово «нет» почему-то нарушило ход мыслей Джека. Ему вдруг подумалось, что в церкви водятся привидения. «Мистер Карлсон — большой человек», — сказала уборщица. Но так что осталось неясно, в каком смысле она употребила слово «большой». То ли органист был великан, то ли важная птица, или же и то, и другое. «Из священников сейчас тоже никого нет», — продолжила она и принялась размахивать шваброй, словно волшебным посохом, не сводя по-прежнему глаз с Джека. Стало понятно, что она не замечает, что делает. Джек поискал глазами ведро. «Ведь нельзя же мыть полы одной шваброй, без воды». «Ну, я вообще-то ищу молодого органиста», — перебила уборщицу Алиса. «Он иностранец. Его зовут Уильям Бернс». Уборщица закрыла глаза, словно в молитве. «Надеясь, быть может, что швабра и правда обратится в распятие и спасет ее». Она торжественно подняла швабру и указала ею на Джека. «Это его сын!» — возопила она снова. «У него такие ресницы! Только слепой не узнал бы его». В этот миг Джек впервые узнал, что он похож на отца. Алиса посмотрела на сына так, словно бы и ей это сходство бросилось в глаза впервые. И тут ей почему-то стало так же страшно, как и уборщица. «А вы, несчастное создание, должно быть его жена!» — провозгласила уборщица. «Было дело. В прошлом», — ответила Алиса и протянула уборщице руку. «Меня зовут Алиса Стронах, а это мой сын Джек». Уборщица вытерла руки о подол и сильно ответила на рукопожатие. Джек это сразу понял. Мама едва не взвизгнула от боли. «Меня зовут Эльза Мария Лотта», — представилась женщина. А Джеку сказала: «Благослови тебя Бог, мальчик». Джек не стал пожимать ей руку. После встречи с носильщиком он решил беречь пальцы. Эльза Мария не вдавалась в подробности случившегося, заметив только, что вся паства до сих пор не может об этом забыть. Алисе и Джеку лучше всего просто вернуться домой. «И что за девушка у него была в этот раз?» — спросила Алиса. «Ингрид Муни девушка. «Она ребенок!» — вскричала Эльза Мария. «Не надо при Джеке», — сказала Алиса. Эльза закрыла Джеку уши ладонями. Он не слышал, что они с мамой говорили дальше. Такие сильные у нее были руки. Но когда Эльза обратилась к Алисе, прощаясь, Джек готов был поклясться, что она больше не называла маму несчастным созданием. Они повернулись уходить. Эльза крикнула им вслед. «С вами никто не станет говорить!» Ее крик гулко разнесся по собору. «Эта девушка... простите, ребенок Ингрид Му. Она станет!» — ответила Алиса. Когда они пришли в собор в следующий раз, Джек явственно ощутил, что их сторонятся. Уборщицы не было. Зато какой-то мужчина стоял на стремянке и менял перегоревшие лампочки. Не сторож, слишком хорошо одет. Может быть, просто щепетильный прихожанин, любитель исправлять мелкие недостатки. Он узнал Алису и Джека с первого взгляда и сразу же принял вид, дававший понять, что говорить с ними он не намерен. «Вы знаете Уильяма Бернса? Он из Шотландии», — спросила Алиса. Мужчина повернулся к ней спиной и пошел прочь. «А Ингрид Му, ее вы знаете?» — крикнула ему вслед Алиса. При имени девушки мужчина чуть не споткнулся. Джек четко это заметил. И тут еще раздался очень знакомый ему звук — звук затвора фотоаппарата. Он его уже слышал, когда взял маму за руку перед входом в собор. Видимо, кто-то еще раз их сфотографировал напоследок. Они снова пришли в собор в субботу, на этот раз на органе кто-то играл. Джек взял маму за руку, и она отвела его к мануалу. Лишь много позже он задумается. А откуда эта мама знала, как туда попасть? Мануал располагался на втором этаже собора, а орган еще выше, туда вела другая лестница. Органист был так занят игрой, что не заметил маму с Джеком, пока они не стали у него прямо за спиной. «Мистер Рольф Карлсон?» — поинтересовалась Алиса с некоторым сомнением в голосе. Органисту явно не было и 20. Оказаться Рольфом Карлсоном он никак не мог. «Нет», — ответил юноша и снял руки с клавиш, — «я просто ученик».